есть человек сравнительно новый и еще не успел как следует людей узнать. Люди, Настя, везде люди. Вот-вот. Я же и говорю, ко всем ты добрый, Будулай. А он к тебе тут же на шею скок и вези. Да еще и погоняет, тебе за это зарплату платят. Не к каждому слову надо придираться, Настя. А я бы на месте нашего товарищеского суда, если хочешь знать, передала дело в настоящий суд, чтоб отобрали все-таки у нее детей. Если бы, Настя, у тебя были свои дети, ты бы не решала это так быстро, поверь мне. У меня их, может быть, и вообще не будет. Это почему же? Ты же еще совсем молодая, Настя. Ну, а если будут, я их не стану на чужих людей бросать. Молчание, наступившее после этих слов за стеной, затянулось. Наконец, виновато заискивающий голос Насти сказал: «Я тебя не хотел обидеть, Будулай, это как-то нечаянно вышло. Я, Настя, знаю. Ты говорила, что у тебя найдется что-нибудь выпить. Ох, и дура же я! Вот тебе и хозяйка!» За перегородкой прошелестели шаги, скрипнула дверца шкафа и тихонько звякнула о стекло бутылки, стекло стакана. — А почему ж ты только один стакан достала, Настя? — Не хочу, Будулай. Я сегодня почему-то и без этого как пьяная. Ты наливай себе, а я лучше схожу во двор из колодца холодной воды напьюсь. Она вышла во двор и, погремев там у колодца цепью с ведром, вскоре вернулась, не очень-то беспокоясь о том, чтобы сделать все это без стука, а скорее даже наоборот, двигаясь резко и быстро, без всяких предосторожностей, открывая и закрывая двери. Но хозяйка ее, как и предполагала Настя, не обнаружила ни малейших поползновений к тому, чтобы проснуться. Даже ни на секунду не прервался густой мужской храп, как из решета, рассыпаемый ею по дому. Ты мне так больше про Ваню ничего и не рассказывал, Будулай. А ведь я ему не кто-нибудь, а получается тетка, его родной матери как-никак меньшая сестра. Какой он? Совсем уж большой, наверное. Я ж так его и не знала. Я и Галю-то только по песням помню. Ну, сколько мне тогда было? 4 года, Настя. А на Галю он, Будулай, похож? Как тебе сказать, Настя, немного должно быть на нее, немного на меня. А вот уже здесь мне иногда стало казаться и что-то совсем странное. Ночью, когда я его вспоминаю, и вдруг так ясно услышу его честное комсомольское, и как он при этом повернет голову и вот так сделает рукой. И знаешь, мне начинает казаться, что он похож еще на кого-то. За перегородкой бурно спросили, на кого? На эту женщину, да? Ты, пожалуйста, потише, Настя, а то хозяйка твоя и вправду может проснуться. Но Будулай зря тревожился. Старый хозяйка этого придорожного домика и вообще не страдала бессонницей, а сегодня, уставшая от впечатлений минувшего вечера, заснула на своей пуховой перине особенно крепко. И разбудить ее теперь было не так просто. Со своими добровольно принятыми на себя обязанностями содержательницы ночной, как ее называли шоферы, корчмы ресторана «Дружба», она уже давно приучила себя ловить для сна короткой паузы между заездами клиентов. В иную непогодную ночь, не такую, как эта, тормоза то и дело стонали у ее двора, и потоки света, вливаясь в окна, начинали требовательно шарить по дому. И только что прикорнувшая, она мгновенно пробуждалась, готовая услужить любому, едва лишь начнет позвякивать щеколда. А тут за весь день одна лишь машина и притормозила у двора, одну только и привезла клиентку. По хорошей летней дороге машины бегут и бегут мимо. Некогда водителю и стаканчика прокинуть. Зато и спи себе сколько хочешь. И совсем не она теперь могла услышать, о чем разговаривали за перегородкой Будулай и Настя. На передней половине дома за шторкой была поставлена кровать специально для проезжих женщин. Там они могли и раздеваться, и спокойно спать, не боясь нескромных взоров. Там теперь и лежала на спине, вперев невидящие глаза в темноту, та самая, единственная за весь день клиентка, которую перед вечером довез шофер мимолетной машины до ворот этого гостеприимного дома. А за стеной продолжался неторопливый разговор. Я и сам, Настя, понимаю, что этого, конечно, не может быть, но ведь она же его и своим молоком выкормила. Недаром же, если о человеке хотят сказать что-нибудь хорошее или плохое, то говорят, что он это с молоком матери впитал. — А больше ты так ничего и не знаешь о нем, Будулай? — спросила Настя. — С тех пор, как уехал из хутора, не знаю. Откуда ж я могу узнать? Ну, в письме спросить или еще как-нибудь? Зачем Насте людей зря письмами беспокоить, когда они своей жизнью живут? Вот ты как ее покой бережешь. Ну а какая она, Будулай, из себя? Кто? Не понял Будулай. Это женщина. Ее Клавдией зовут. Это Клавдия. Она красивая? Разве Настя только в красоте дело? Все ж таки и в ней, а глаза у нее тоже такие же, как у Вани, черные или какие-нибудь еще. — Как тебе, Настя, сказать? — задумался Будулай. — Да так прямо и скажи, если еще не забыл. Вот они уже и по имени называют ее. Странно и как-то страшно бывает человеку, когда о нем говорят почти тут же при нем, всего лишь за тонкой перегородкой, и даже разбирают его по косточкам. А он совсем не вправе вмешаться, чтобы прекратить это. Лежи и слушай, как о тебе расспрашивают, какие у тебя глаза, и не смей ответить. Ну да серые, серые, а теперь замолчите и не смейте обо мне говорить, как будто я совсем бессловесная вещь. Нет, так нельзя. Лежи и молчи. Ну тогда скажи, Будулай, как она, по-твоему, лучше или хуже меня? Вы, Настя, разные совсем. Ах, хитрый ты, Будулай! Если мы разные, то, значит, одна из них русая, да? Я давно замечала, что почему-то наши цыгане больше на русых женщин любят смотреть. И ты, Будулай, такой же. Мне, Настя, уж поздно на женщин смотреть. Это ты или притворяешься, или наговариваешь на себя. Да мне и притворяться не к чему. Значит, наговариваешь. А, по-моему, некоторые наши молодые парни старее тебя. Скучно мне с ними, Будулай. Почему, Настя? Тебе, конечно, лучше знать. Я, как ты сама сказала, человек здесь новый и еще не успел как следует познакомиться с людьми. Но все-таки, мне кажется, и здесь немало хороших парней. Хороших, да. Но только у них, Будулай, нет чего-то такого, что есть, например, у тебя. А что ж такое, по-твоему, есть у меня? Ну вот, вот опять ты улыбаешься, Будулай. Этого я не смогу тебе объяснить. И тут же, противореча себе, объявила. Нет, смогу. Вот я сегодня и на суде с тобой спорила. И до сих пор не согласна, что таких, как Шеларо, надо добротой лечить. А все-таки чувствую, что в чем-то таком, чего я еще не совсем понимаю, ты, Будулай, больше прав. В чем же, Настя?